И, наконец, поезд подошел к платформе номер 9¾ вокзала Кингс-Кросс. Им понадобилось немало времени для того, чтобы покинуть платформу. Перед выходом с нее стоял старый мудрый смотритель, выпуская их подвое и потрое, чтобы они не привлекли внимание маглов. Если бы из сплошной стены вдруг появилась толпа школьников с огромными чемоданами, маглы бы точно переполошились. «Ты должен приехать и пожить у нас этим летом», — сказал Рон, пока они стояли в очереди. «И ты, Гермиона, тоже. Я пошлю вам сову». «Спасибо», — с благодарностью откликнулся Гарри. «Рад, что этим летом меня ждет что-то приятное». Они возвращались в мир маглов в ужасной суматохе и толчье. «Пока, Гарри!» — раздалось несколько голосов. «До встречи, Поттер!» — прокричали еще несколько человек. «Ты по-прежнему знаменит и популярен», — ухмыльнулся Рон. «Но не там, куда я еду, это точно», — заверил его Гарри. Он, Рон и Гермиона вместе прошли через стену. «Вон он, мам! Смотри!» Это был голос Джинни Уизли, младшей сестры Рона. Но показывала она вовсе не на брата. «Гарри Поттер!» — пропищала Джинни. «Смотри, мам, я его вижу!» «Потише, Джинни!» — одернула ее мать. «Не надо показывать пальцем, это некрасиво!» Миссис Уизли улыбнулась им. «Нелегкий выдался год?» «В общем, да», — признался Гарри. «Большое вам спасибо за свитер и сладости, миссис Уизли». «О, не стоит благодарности, мой дорогой», — откликнулась она. «Ну, ты готов?» Голос принадлежал дяде Вернону, такому же усатому, как год назад, такому же багроволицому, с такой же яростью взирающему на племянника. Дядя был явно возмущен его наглостью. Подумать только. Стоять среди обычных людей с огромной совой в клетке. За дядей виднелись тети Петунья и Дадли, с ужасом глядевший на двоюродного брата. «Вы, должно быть, родственники Гарри!» — воскликнула миссис Уизли. «В каком-то смысле!» — прорычал дядя Вернон. «Поторопись, мальчик! Я не собираюсь ждать тебя целый день!» Дядя Вернон отошел в сторону. А Гарри повернулся к Рону и Гермионе. «До встречи!» — улыбнулся он. «Надеюсь, что у тебя будут веселые каникулы!» Неуверенно выдавила Гермиона, явно пораженная нелюбезностью дяди Вернона. «О, не сомневайтесь!» — воскликнул Гарри. Рон и Гермиона с удивлением заметили, что он широко ухмыляется. «Мои родственники ведь не знают, что на каникулах нам запрещено прибегать к волшебству. А значит, этим летом я хорошенько повеселюсь с Дадли».